Подойди и сядь подле меня. Я был уверен, что ты не нарушишь слово, и я опять возьму с тебя обещание, пока ты не ушла. Я теперь знала, что не должна его волновать, потому что он болен, говорила мягко, не задавала вопросов и старалась ничем не раздражать его. Я принесла ему несколько моих книг, самых лучших. Он попросил меня почитать ему вслух, и я раскрыла было книгу, когда Эрншо распахнул настежь дверь. Пораздумав, решил обидеться. Он подошел прямо к нам, схватил Линтона за руку и вытащил его из кресла. — Ступай в свою комнату, — сказал он еле внятно. Так его душило бешенство. И лицо у него словно вспухло и перекосилось. — И ее забери с собой, раз она пришла только к тебе. Вам не удастся выжить меня отсюда. Убирайтесь оба. Он осыпал нас руганью и, не дав Линтону опомниться, прямо-таки выбросил его в кухню. А когда я пошла за ним, он стиснул кулак, видно, в сильном желании прибить меня. В первое мгновение я испугалась и обронила одну из книг, а он, поддав ногой, швырнул ее мне вслед и захлопнул дверь. Я услышала злобный трескучий смешок около печки и, обернувшись, увидела этого мерзкого Джозефа. Он стоял, потирая свои костлявые руки, и трясся. — Я так и знал, что он вас выставит. Замечательный парень. У него правильное чутье. Он знает, да... Он знает не хуже меня, кто тут будет хозяином. Вот он и шуганул вас как надо. — Куда нам идти? — спросил я у своего брата, не обращая внимания на издевки старика. Линтон побелел и весь дрожал. В эту минуту он был совсем не мил, Эллен. Какой там не мил, он был страшен. Его худое большеглазое лицо все перекосилось в дикой бессильной ярости. Он схватился за ручку двери и рванул ее. Дверь оказалась заперта с той стороны. — Впусти, или я тебя убью! Впусти, или я тебя убью! Не говорил он, а прямо визжал. — Черт, дьявол, я тебя убью! Убью! Джозеф опять засмеялся своим квакающим смехом. — Эге, это уже папаша! — хрипел он. — Это папаша! В нас всегда есть понемногу от обоих. — Ничего, Гертон, мальчик мой, не бойся, ему до тебя не добраться. Я взяла Линтона за руки и попробовала оттащить его, но он завизжал так отчаянно, что я не посмела настаивать. Наконец его крики захлебнули в страшном кашле. Изо рта у него хлынула кровь, и он упал на пол. Одурев от ужаса, я выбежала во двор, стала звать во весь голос Зиллу. Вскоре она услышала меня. Она доила коров в сарае за амбаром и, бросив свою работу, поспешила ко мне и спросила, что мне нужно. Я не могла объяснить, перехватила горло, притащила ее в кухню и, оглядываясь, куда делся Линтон. Эрншо пришел посмотреть, каких он наделал бед, и теперь вел несчастного наверх. Мы с Зилой пошли вслед за ним по лестнице. Но на верхней площадке он остановил меня и сказал, что мне входить нельзя и чтобы я шла домой. Я закричала, что он убил Линтона, и что я непременно войду к брату. Тогда Джозеф запер дверь и объявил, что я ничего подобного сделать не посмею, и спросил, уж не такая ли я сроду сумасшедшая, как и мой братец. Я стояла и плакала, пока ключница не вышла от Линтона. Она сказала, что ему немного лучше, что шум и крики мешают ему, и чуть ли не силком уволокла меня в столовую. «Эллен!» Я готова была рвать на себе волосы. Я так плакала и рыдала, что почти ничего не видела. А этот негодяй, которому ты так соболезнуешь, стоял и пялил на меня глаза, и то и дело шикал на меня, чтобы я не плакала, и приговаривал, что он ни в чем не виноват. В конце концов, напуганный моими угрозами, что я скажу папе, и его посадят в тюрьму и повесят, он сам начал всхлипывать и поспешил выйти, чтобы скрыть свое трусливое волнение». Но я еще не избавилась от него. Когда они все-таки принудили меня уйти, и я отъехала уже ярдов на 100 от ворот, он вдруг выступил из темноты на дорогу и, схватив Мини под усы, остановил меня. — Мисс Кэтрин, я очень огорчен, — заговорил он. — Но, право, нехорошо. Я полоснула его кнутом, подумав, что он, пожалуй, способен убить меня. Он выпустил узду, бросив мне вслед отвратительные ругательства. Я в полуобмороке понеслась домой.